Глава 29. Холод ранним утром промозглый, пробирающий до самых костей. Иногда мне даже казалось, что за счет повышенной влажности здесь, на Балтике, на рассвете бывает даже холоднее, чем на севере, когда все твое нутро каждой клеткой готово принять стужу. «Роман!» — услышала я такое уже родное и знакомое, поворачиваясь на окрик. Аврора ворвалась в мои объятия, вся трепеща. Теплая, взволнованная, взъерошенная. Пальто нараспашку, распущенные волосы в разные стороны. Вжимаю ее в себя, порывисто дыша. Ее сердце бьется, как остервенелое, словно голубка сейчас в моих руках, воробушек. «Ты зачем прилетела?» Шепчу ей в губы, не обращая внимания на то, что на нас косятся. Я позвонил ей пару часов назад, чтобы не волновалась и не придумывала себе глупостей. Мне нужно в поход. Последний раз на Резвом. На самом деле отчасти понимал, что это проделки отца Демида. Никто межфлотский поход, который с пересечением зон ответственности в Индийский океан, за сутки не организовывает. К берегам Африки в рамках работы Международной коалиции по борьбе с пиратством должен был идти другой корабль, но в последний момент чудом все переигралось, как мне торжественно заявили в штабе. Я хотел, чтобы Аврора знала, что я ухожу с мыслями только о ней. Мы расстались накануне смазанно. Она потеряла сознание, а как только все удостоверились, что с ней все нормально, я был поспешно выпровожен ее бабушкой. Не винил ее, понимал, что все это непросто. Непонятно. Мы сильно встряхнули их обыденность своим поступком. Да и фактор моего отца в жизни их семьи. История неоднозначная. Мне еще предстояло понять, как Аврора отнеслась к обрушившейся на нее правде. Девочка, выросшая без любви родителей, могла почувствовать и боль, и предательство, и гнев, узнав неприглядную правду. Не хотел, чтобы она сюда приезжала. Рассвет, холод, стресс. Отец всегда говорил, долгие проводы и лишние слезы. А она прилетела, Ташка моя. И сердце мое вновь побежало в диком ритме в припрыжку за каждым ее вдохом и выдохом. «Надолго?» — говорит и срывается на плач, всхлипывает и вжимается в меня. «Не хочу, чтобы ты уезжал. Все будет хорошо, любимая», — отвечаю уверенно. Я и правда в это верю. Мало у меня, что ли, походов было. И врать ей не хочется, что завтра вернусь. И правда колючая. Это месяц-два минимум. Только дней 20 переход в Аденский пролив совершать. Но сейчас не хочу с ней об этом. О другом хочу. Засовываю руку в карман и достаю кольцо. Хотел подарить не так, на ногах, на ветру у корабля, а сегодня днем, в ресторане за обедом, чтобы ее бабушка с дедом и она были. Но раз поход, так поход. Пусть это кольцо не дает ей забыть, что все по-настоящему. Прокатываю по тоненькому пальчику холодно блестящую окружность, увенчанную камнем, особым камнем, специально для нее. «Что это?» — спрашивает, пораженно смотря на кисть. «Будешь моей женой, Аврора». Прижимаюсь к ее щеке носом. Она опять схлипывает. «Конечно, Рома!» — отвечает горячо, смахивая слезу щеки. «Ты еще спрашиваешь. Только твоей и буду». Я отстраняюсь и заглядываю ей в глаза. «Я хочу, чтобы ты знала, что мой отец очень любил твою мать. Там никакой грязи не было. Это была настоящая любовь. А где настоящая любовь, не бывает грязи». «Я верю, Рома», — шепчет и обнимает меня. «Но даже если бы и иначе, это не изменит ничего. Я тебя всю жизнь ждала». «А я тебя, девочка моя». Вот так и стоим, молчим. Обнимаемся. Когда понимаю, что времени уже нет, сам разрываю объятия. Кольцо на ее пальце сверкает, ловя бледную улыбку зарождающегося дня, отражает блеск ее глаз. Она видит эту игру цвета, невольно засматривается. Это лабрадорит, особая горная порода, переливающаяся теми же оттенками, что и северное сияние. Сразу понял, это кольцо тебя ждало. Увидел у ювелира крайний раз в Стамбуле, когда заходили в порт. Не поверишь, еще даже не знал, что ты со мной будешь, что вообще на меня посмотришь. Просто решил его для тебя купить. «Как красиво!» — шепчет и целует в щеку. «Спасибо, Рома!» Она вытаскивает из кармана веточку рябины. «Это тебе на удачу! Помню, мама говорила, что у моряка на корабле обязательно должен быть рябиновый прутик, чтобы избежать беды в море». Меня как током прошибло. Ведь и правда, у нас на севере издревле существует такое поверье. Даже поговаривали, что это пришло от викингов-варягов. Настолько древним считался такой оберег. «Я люблю тебя, Рома. Всегда буду любить». Встает на носочки и целует в губы. «Я улетаю, хотя должен плыть. Сам себе усмехаюсь, потому что мы, моряки, ведь так не говорим. Я уходил. Уходил физически от нее, но не сердцем. Мое сердце теперь всегда будет на берегу, в ее руках. А я тебя люблю, моя Аврора». Улыбаюсь, потому что точно знаю, что она дождется. И все будет хорошо.